Глава 10. Удар в спину. «Младший лейтенант Соколов, начальник охраны склада», — козырнул младший лейтенант. «Полковник Никифоров, командир 25-й танковой дивизии», — козырнул в ответ я. «Мне нужно усилить дивизию тяжелым вооружением». «Товарищ полковник, так нет интендантов, выходной же, а я выдавать не могу, мое дело охрана». «Лейтенант, наряды на выдачу у нас с собой, передадите их снабженцам». «Если будут вопросы, расположение моей дивизии известно. Пусть обращаются ко мне лично. Открывай». «Хорошо иметь высокое звание». Надавил им, и готово, ворота распахнулись. Правда, лейтенант оказался тот еще бюрократ. Внимательно смотрел, что забираем, и вел подсчет, чтобы лишнего не забрали. Оформленные, как положено, наряды от нашей дивизии мой снабженец ему выдал. Лейтенант, видимо, уже не раз их видел, понимал, что не подделка. Хотя у меня он даже документов не проверил. Когда мы закончили с отгрузкой, я ему об этом напомнил и протянул документы, которые он внимательно изучил. А забрали мы 10 полковых минометов, которые можно буксировать за машиной. Тележки соответствующие имеются каждому. 13 ДШК на зенитной треноге, больше не было, и 25 ДШК на станках. Все согласно запросу из полков. Боезапаса тут нет, но где он хранится, мой снабженец знает, вывезет сколько нужно». По пути отступления моей дивизии будут организованы мини-склады с боеприпасами, топливом, медикаментами и продовольствием. Уцелевшую технику я бросать не желаю, и такие мини-склады обязательно нужно сделать и замаскировать. По одному бойцу выделим на охрану. В моем штабе мы уже планировали, где отходить будем, чтобы дороги были свободны и с минимум мостов, и как. Вопросы, конечно, задавали, но для командиров штаба это было игрой, как учение. Нереальность. А как бы отработать возможный вариант того, как именно будет отходить дивизия под ударами превосходящих сил противника. И хотя командиры штаба в такую реальность не верили, но работали неплохо. Соломин подобрал отличный штат командиров, что стало для меня приятной неожиданностью. После загрузки мы покатили к перекрестку, где ожидала основная часть колонны. Кататься к складу всем не было смысла. Чуть позже малую часть колонны, по технике, по людям-то как раз 80% пассажиров, я отправил к месту встречи с летчиком. Чуть позже прибуду туда и сам. А мы тем временем посетили еще склад стрелкового оружия. Взяли там ППД, сколько нам было нужно, плюс сотню СВТ с оптикой и еще около 200 обычных СВТ, чтобы распределить их среди желающих. Потом снабженец покатил по складам заполнять пустые кузова снарядами, патронами и минами. А я с адъютантом на М-ке и с броневиком в прикрытии поехал к месту ожидания летчика. К счастью, он был на месте, а вот автоколонна подошла сразу после меня. Оказалось, заблудились, зря потратили бензин, топографы хреновы. Старшему колонны я пообещал, что он мне лично будет сдавать экзамен по ориентированию на местности. Пришлось подождать, пока закончится заправка самолета, а потом, велев ожидать сообщения от меня, я поднялся на самолете в воздух. В броневике, как и на борту самолета, была рация, проверили, связь есть. Договорились, что если найду что-нибудь интересное, то свяжусь с ними и укажу, куда ехать. В воздухе мы находились минут 15, высота метров 300. Я в шлемофоне и в очках поглядывал по сторонам. А немало тут наших частей. Вот и рельсы заблестели двумя яркими полосами. Это была ветка Гродно-Лида. Прямо под нами была станция Скидель с одноименным поселком рядом. Пока летчик наматывал круги, я связался с нашими и сообщил, куда им нужно двигаться. Радист на броневике подтвердил принятую информацию, а старший колонны сообщил, что они выезжают. Ну и им до Скидели часа 3 добираться, так что буду пока изучать интересное. Летчик пошел на посадку. Нас немного потрясло, но сели нормально. Пока к нам спешили милиционер и патруль из командира при двух красноармейцах, я уже покинул самолет и, сменив летный шлемофон на фуражку, направился им навстречу. Последовала проверка документов, и меня сопроводили к начальнику железнодорожной станции. Это был успех. Такого везения я не ожидал. С воздуха меня заинтересовали совсем даже не укрытые зенитки буксируемого типа калибра 37 мм. Они стояли ровными рядами на территории станции, а рядом грузовики, новые ЗИС-5. 20 зениток и 20 грузовиков. Как сообщил начальник станции, они прибыли 4 дня назад одним эшелоном. Кто должен их забрать, он не знает. Кому надо, те и заберут. Вот я и наложил лапу на это военное имущество. Начальник станции на это лишь плечами пожал. Мол, будут приказы, отдаст легко. Приказы я написал прямо тут. Благо нужные бланки имелись, Оставалось только внести нужную информацию по получаемому вооружению, что я и сделал. Все, акт приема-передачи подготовил, за час справились. Однако это не все. В стороне, в лесу, была отдельная ветка, и туда загнали эшелон. Вагоны были, но имелось среди них и несколько площадок, на которых под брезентами угадывались силуэты танков. Думаю, это 34-ки. 8 штук должно быть. И тут проблем нет, сказал начальник станции. Забирайте. Пусть это для другой армии, но будут приказы, заберете. Отогнали эшелон туда потому, что запасные пути заняты, а той веткой мало пользуются. Я и тут начал оформлять акты приема-передачи. А к эшелону тем временем отправили паровоз и с его помощью подвели эшелон к станции. Здесь были специальные эстакады, чтобы сгонять с платформ технику. А на платформах, помимо танков, я заметил 6 новых полуторок. Когда прибыли мои бойцы и командиры, я все танки уже самолично согнал, как и грузовики, так что они сходу занялись делом. Пока механик заправлял самолет, молодые шоферы принимали автомобили. 20 я посадил на ЗИС и 6 на полуторке. Потом подогнали грузовики, и из вагонов началась погрузка снарядов к танкам. Были тут и запчасти, и горюче-смазочные, и запасные двигатели. Все брали, благо было куда грузить. Также на складах станции были зенитные снаряды, взяли по одному боекомплекту. Танкисты осваивали танки. Я показывал механикам-водителям, как управлять незнакомыми им бронемашинами. Такое экспресс-обучение. Только артиллеристы были не у дел, и я отправил их на погрузку. А потом капитан Климов из 50-го танкового полка, в батальон которого вошли все 8 танков, повел колонну, где были и зенитки, в расположении дивизии. Стоит отметить, что народу на станции, особенно военных, хватало. Я попросил бросить клич. Нет ли тут молодых лейтенантов и сержантов, что по распределению едут в часть? Нужны зенитчики, минометчики и танкисты. Набралось 18. Ждут попутного поезда на Гродно. Из них 6 зенитчиков, 2 минометчика, остальные танкисты. Все молодые, из училищ. Вот я и сообщил им, что едут они теперь не в те части, что у них в направлениях указаны, а в 13-й механизированный корпус. Написал и выдал каждому приказ. Танкистов я сразу отправил к Климову. Тот порадовался пополнению. Теперь нужно как можно быстрее их оформить и отправить документы в штаб округа, чтобы их не потеряли. Минометчиков тоже с ними. Оба получат под командование по батарее батальонных минометов. Полковые идут в моторизованный полк. Зенитчики принимали батареи по 4 орудия в зенитках, найденных мною на станции, тоже оформят по прибытии. Орудия для своих батарей они уже отобрали, а людей получат, когда мои зенитчики с курсов прибудут. Уж я постараюсь. Из этих 20 зениток я собирался сформировать отдельный дивизион из 12 орудий и 2 отдельные батареи. Одна из них будет прикрывать штаб, другая — медсанбат. Ну а у дивизиона будут задачи согласно требованиям, что встанут перед нами в дальнейшем. Колонна ушла, остались только 4 грузовика, полные бойцов и командиров. С колонной ушли не все, потому что я надеялся, что будут еще находки. Мы с летчиком поднялись в небо и полетели в сторону Гродно. Вот честно, я думал, нас остановят раньше, но только вечером следующего дня меня подозвали к телефону, и генерал Павлов лично наорал на меня и потребовал прекратить грабить другие части. Правда, после короткой словесной перепалки мы сошлись на том, чтоб уже забранное оставалось за дивизией, но пополнять я ее больше не буду, и этого хватит. А вот это нечестно. Что я там награбил-то? Да и вообще, это не ограбление. Ведь техника и вооружение в армию идут, а я что, не армия? Просто первым получил, проявив здоровую инициативу. Именно это я Павлову и заявил. Тот на миг замолчал, видимо, потеряв дар речи. Потом хмыкнул и сказал, что, мол, хватит свою дивизию пополнять, да и другим что-нибудь получить. И назвал меня феноменом. Нет, в прошлой жизни, когда меня в штабе фронта так называли, пусть и недолго, это было приятно, было за что. А вот тут, когда за грабежи, ну, будем называть все своими именами, меня это как-то неприятно резануло. А с другой стороны, да и пофиг. Я и голым на центральной улице спляшу, если это поможет мне набить побольше немцев. На обратном пути, сидя в люке КВ и покачиваясь на неровностях дороги, я довольно улыбился и щурился. Да что я там награбил-то? 20 37-миллиметровых зениток, 16 Т-34 с пушкой Ф-34, 10 танков КВ, из них 6 КВ-1 и 4 КВ-2, 2 мощных трактора для рембата в качестве тягачей для эвакуации тяжелых танков, до 100 грузовиков, ну, 106, если быть точным. Все навье. Вот и все. И за что тут ругать-то? Свою колонну я вел лично, чтобы не отобрали. Тут были 6 КВ, 4 двойки отправил с другой колонной, 8 34-ок, 3 десятка грузовиков и 2 тягача. Я уже распланировал, как и что буду делать. В обоих танковых полках сформирую отдельные танковые роты с новейшими машинами. Там будут по 7 34-ок, 6 взводных и командира роты, и 3 КВ-1. Итого 10 машин, как раз рота. Две оставшиеся 34-ки определю во взвод управления штаба дивизии. А на базе 4 КВ-2 я решил сформировать самоходную артиллерийскую батарею, первую в нашей армии. Эта батарея из двоек будет усиливать моторизованный полк. Неплохое усиление, я так думаю, хотя можно было бы и побольше. В будущем я планировал развернуть батарею в полк. Командовать батареей, а потом и полком, поставлю капитана-артиллериста с дивизиона. Капитана я уже сманил, сейчас он со своими расчетами осваивает танки. Колонна шла, малоопытные мехводы, если и косячили, то незначительно. Хорошо я вводную учебу провел. Топливо было с запасом, так что к полудню следующего дня доползли. Дальше рутина, но работы было выше крыши. Экипажи изучали танки, несколько сломали, но рембат восстановил. Заодно все потренировались. Одни ломать танки, другие ремонтировать. Прошли повторные учения всех полков. Ну, вот могут же, когда захотят. Командир корпуса тоже остался доволен. Хотя про ограбление командир мне все же высказал и велел 30 танков, можно легких, передать 2-й дивизии корпуса, 31-й танковой. Ну, я и передал 20 пушечных и 10 пулеметных, самые убитые. Пулеметные танкетки на базе Т-26 мне и самому пригодятся. Неплохие машинки при грамотном применении. Ничего, набрал я неплохо. Меньше, конечно, чем хотелось бы, но рад, что все не отбирают. По всему округу моя фамилия прозвучала, уже одним этим в историю вписался. Да и ладно. 20 июня прибыли с курсов зенитчики. Все же удалось мне их вырвать. Осваивали зенитные системы. И ДШК, и на базе пулеметов «Максима», да и более серьезного калибра. Постепенно освоились, и небо бралось под контроль. У меня зениток было сверх штата, но на них пока никто не покушался. Радисты тоже порадовали, все же дали связь, дважды проводились радиоигры. А арестовывать меня прибыли 21 июня в 10 часов. Мы уже 2 часа как отправили командирские семьи в тыл. Предупредили с вечера 20-го, чтобы были готовы. На машинах забрали рано утром, в колонну выстроили и отправили под охраной. Броневик, отделение бойцов и зенитка. В кузове грузовика установили ДШК. Стоит отметить, что вывез я не всех. Политуправление дивизии окончательно вышло из-под моего контроля. Да мне вовсе не нужна эта неподчиняющаяся дивизии служба. Мало того, что нос во все мои дела суют, так еще имеют наглость отменять некоторые приказы. И ведь я хотел с полковым комиссаром нормально поговорить. Тот сначала лицом просветлел, решил, что я на попятную пошел, а когда понял, что это не так, скривился, и как стена. В общем, приказ они не выполнили, и их семьи остались с ними. Я пожал плечами и кинул клич среди работников гражданского сектора в городе Лапы. Слухов о скорой войне ходило множество, в воздухе чувствовалось напряжение, так что желающие нашлись. Свободных мест не осталось, и колонна убыла, старше в ней был один из интендантов. Поезд для наших уже был заказан. Как раз ночью прибудут на станцию и сразу отправятся в тыл. Утром 21 июня я собирал на совещание командиров подразделений. Они как раз прибывали в штаб дивизии и проходили в зал, где должно было состояться совещание. А тут, на черной «М»ке, в сопровождении полуторки, в которой находилось отделение бойцов НКВД, нарисовались 2 командира – капитан и старший лейтенант НКВД. Высокие звания. Я с командирами стоял у крыльца, несколько человек курили. Адъютанту приказал приготовить чаю на всех командиров. Попьем, пока совещание идет. А сам общался с комполка 25-го моторизованного, нормальный мужик, между прочим. А тут незваные гости. Кто им нужен, они знали хорошо и сразу направились ко мне. Козырнув, капитан представился. Капитан госбезопасности Малкин. Вы полковник Никифоров, командир дивизии. Да, вы не ошиблись. У меня приказ на ваш арест. «Факел 12», — громко сказал я. И тут же из соседнего здания, где была казарма охраны, выбежал поднятый по тревоге дежурным комендантский взвод и взял гостей на прицел. А из-за казармы выпал танк Т-26 и развернул пушку в их сторону. Во взводе обеспечения у меня были 3 машины. 2 34-ки, которые усиливали блокпосты на дорогах на въезде в город, и этот легкий танк, охраняющий штаб. То, что меня придут арестовывать, я предполагал и даже раньше их ждал, поэтому с охраной штаба отыгрывал разные ситуации захвата штаба переодетыми под наших бойцов диверсантами и его обороны. «Факел-12» — это сигнал взять гостей, но живыми, разоружив их, что охрана сейчас и сделала. Видя, что все серьезно и выхода у них нет, капитаны Старлей дали себя разоружить. Дежурному я приказал задержанных в подвал, на кухню сообщить, чтобы включили в список довольствия, поставить усиленную охрану, никого из командиров не подпускать, только меня и начальника штаба. Арестованных увели, несмотря на ругань капитана, обещавшего нам всевозможные кары. Оружие грудой закинули в кузов грузовика, а обе машины отогнали во двор казармы, где стоял танк. Шоферы также были отправлены в подвал. Я внимательно изучил документы прибывших. Ко мне подошел главный особист. «А ведь это настоящие сотрудники», — заметил он, забрав у меня документы. «Я знаю. Идем, совещание начинается». Пройдя в зал, я встал у школьной доски, которую приказал принести из школы и повесить здесь. Мы ее временно арендовали. Осмотрев командиров, я начал. «Здравствуйте, товарищи командиры. Собрал я вас для важного дела. Необходимо обсудить завтрашний день. И многие, как я вижу, догадываются, о чем я. Завтра в 3 часа 15 минут, без объявления войны, нацистская Германия внезапно нападет на нашу страну. Все командиры об этом знают, но им приказали молчать. Мне тоже приказывали, вон даже прислали группу для ареста, видя, что я готовлю дивизию. Завтра, как начнется война, их выпустят и отправят обратно. Но я напомню, мы воины, наша работа – Родину защищать. И завтра мы будем делать именно это, несмотря на все препоны вышестоящего командования. А сейчас обсудим, как нам заставить немцев умыться кровью». Очнулся я от сильных болей по всему телу. Что помню последним? Привезли в какое-то здание, точно не Лубянка, и начали допрос. Думал, дойдет до жести, достану стволы и пойду на прорыв. Но тут мне прилетел удар сзади, и я потерялся. Меня сбили со стула на пол и начали, не жалея, месить сапогами. Я даже сделать ничего не успел. Вырубили и дальше, видимо, пинали бессознательную тушку. Мое выживание явно не было запланировано. Причем били не немцы, а свои. Никифоров не попал в плен. Нет, это свои самолетом вывезли меня с оккупированной территории. По приказу из генштаба прислали самолет, а я, как идиот, согласился. На аэродроме в Подмосковье меня встретили командиры со строгими лицами в форме политуправления. Явно из госбезопасности, маскируются. Я думал, меня в генштаб или в Кремль, ведь обещали генерала дать. Но привезли к себе, и вот что дальше было. Сходу пошел жесткий допрос. Насторожило присутствие Мехлиса в комнате для допроса, который молча наблюдал за происходящим. Судя по запахам, я сейчас находился в тюремной больнице. Видимо, какие-то вопросы у них ко мне еще остались. Состояние такое, что двигаться не могу, а надо валить, иначе забьют. Сейчас сил наберусь и двину. Жаль, что не дали закончить все, что я спланировал. Сбили, как говорится, на взлете. Эх, а ведь так все отлично начиналось. 9-й армейский корпус вермахта я все же встретил на своих условиях. Так встретил, что две дивизии в ноль стерлись в ловушках, да и третью мы потрепали так, что она скуля бежала, бросая всю технику и тяжелое вооружение. Мы там и пленных взяли, и трофеев немало, а потом отходили. Авиация била нас мало. В первый день она потеряла 18 самолетов, на второй – 11. После этого она уже не рисковала устраивать крупные налеты, мелкими старалась, на которые наши зенитчики вполне справно реагировали. В общем, мы отступали. Штаб корпуса прибился к нам. Это единственная часть, которая не поддалась панике и воюет отлично. Наверх слали победные рапорты, как будто это их победа. Потом я встретился с моторизованной дивизией СС, которую срочно перекинули к нам. Потрепала она нас серьезно, но и сама была так бита, что от нее едва полк остался. Некоторые ее батальоны попадали в мини-котлы и полностью уничтожались. Военных электриков в плен не брали. Письменный приказ об этом из штаба дивизии разошелся по частям. Это пока были все победы дивизии на тот момент. Артиллеристы наши молодцы, немало потерь нанесли немцам своими ударами, хоть и имели устаревшее вооружение. Часто лажали разные подразделения, но я постоянно был на связи, так что вовремя корректировал их действия и наносил немцам серьезный урон. Потом нам пришлось отступить в Беловежскую пущу. Выведя дивизию в леса, я дал ей отдохнуть и выполнил обещание, данное капитану-артиллеристу. На одной из станций нами был найден брошенный эшелон с 20 КВ-2. А у нас всего одна единица осталась, три потеряли в боях. Был сформирован самоходный артиллерийский полк пятибатарейного состава, которым и принял командование капитан. Штаты расписали, и командир корпуса подписал приказ о создании полка. Тут поступил приказ прорываться к Минску. Только моя дивизия пошла не туда, куда рванули все. Это было бессмысленно, но меня не слушали. И мы прорвались. Мини-склады нам здорово помогли. Собрав разрозненные части, я сформировал корпус и громил тылы немцев. Мой корпус дошел до Минска, под которым попал в новое окружение. Но и тут я прорвался. И в составе 60-тысячного войска вышел к своим. Новое окружение произошло в районе Могилева. Мы его как раз и обороняли. Но откуда у немцев столько войск? Причем они ими отлично оперировали, находили наши слабые стороны и били. Ну и я тоже бил их как мог. А тут мне пришел срочный вызов в Москву. Вот я и вылетел. Из генштаба несколько раз присылали воздухом курьеров-командиров, которые прыгали к нам с парашютами. Был даже передан устно приказ о присвоении мне звания генерал-майора, но официально не было подтверждено. Поэтому я продолжал носить свои шпалы полковника. План по прорыву из окружения уже был разработан. Не знаю, кто взял под командование окруженную группировку, по численности вполне тянувшую на армию, но, надеюсь, следуя плану, они смогут пробиться. Там, в принципе, ничего сложного. А я теперь в этом уже не поучаствую, как и в Смоленском сражении. Хотя насчет него как раз не думаю, что до этого дело дойдет. Мы столько немцев набили, только под Могилевым около 100 000 уничтожили, что у них иссяк наступательный порыв. Без резервов еще немного, и они встанут. Надеюсь, этих резервов у них нет. Интересно, какое сегодня число? Меня забрали в ночь 28 июля, а 29 я прибыл в Москву. Ладно, валить надо. Для начала стоит понять, как сильно меня изувечили. Я чувствовал гипс на лице и груди. В гипсе были также левая рука и левая нога. Все тело распухло и болело. Правая рука ничего, побита, распухла, но, видимо, целая. Я ощущал себя. Челюсть твари сломали, между зубов прорехи. Однако пеньков сломанных зубов я не нашел. Странно, удалили, что ли? Я попытался встать. Сильно дернуло болью. Ребра точно сломаны. Помогая себе правой рукой, я все-таки смог встать. Пошатывало, сильно кружилась голова. Но постепенно головокружение прошло. Даже удивительно. В стольких боях был, бомбежки пережил. На танки в атаку ходил. Такое было раз, встречный танковый бой шел. Я не смог удержаться, хотя вообще-то моя задача это командовать. Подбили. Но при всем при этом ни царапинки. А тут попал к своим и амба. Ладно, не до этого сейчас. Снаружи было темно, ночь. Но за окном, странно, что решеток на нем нет, светил фонарь. Он частично освещал одиночную палату, и я осмотрелся. На стуле увидел форму генерал-лейтенанта бронетанковых войск. О, и награды, как у меня. Осмотревшись снова и не найдя койки с еще одним больным, я мысленно пожал плечами. То, что форма может быть моей, мне даже в голову не пришло. Не тот случай, чужая 100%. Очень хотелось пить, и я достал фляжку, трубку, и, сунув трубку во фляжку, стал, как через соломинку, тянуть воду. Выдул стакана два, после чего двинул к окну. Мне удалось открыть замки и распахнуть окно. А дальнейшее походило на комедию с Чарли Чаплином. Я дважды чуть не грохнулся на пол из-за этого чертова гипса, но все же смог выбраться наружу. Мешал не только гипс, но и огромные яйца. Серьезно опухли. Да уж, танцором мне не стать. Как-то перерождения не задались. В первой жизни очнулся с такими же отбитыми, там папаша нового тела постарался, и в этой то же самое, хоть и не сразу, 2 месяца в новом теле живу. Цепляясь правой рукой за раму окна, я спрыгнул. Высота была около метра, по ногам, особенно по загипсованной, больно ударила земля, да и по всему телу хорошо болью хлестнуло, меня аж в пот бросило, но ничего, сердце крепкое, выдержало. Ну и быстро, пока меня не засекли, пошаркал к воротам. Кстати, покидая палату, я накинул на себя камуфляжную накидку, а то белый гипс сильно демаскировал меня в темноте. Что-то охраны не видно и окриков не слышно, а я уже и пистолет с глушителем приготовил, если что, сразу валить буду. А не поможет противотанковую гранату. Больше я им живым не дамся. Хоть сколько-нибудь этих гадов с собой прихвачу. Однако спокойно добрался до ворот. Начинаю подозревать, что это не тюремная больница, но уже пофиг. Я толкнул ворота, они не были заперты. Просто цепь перекинута, чтобы сами не открывались, и все. То, что я увидел за воротами, походило на город, а не на военную часть. Я был весь в поту, от боли перед глазами плавали черные точки. Привалившись к воротам, я задумался, что достать из хранилища. Чем я смогу управлять одной рукой и одной ногой? Наверное, «Волгу». Она в плане управления комфортнее всего, тем более у моей машины стоит гидроусилитель руля, что мне сейчас необходимо. Машина появилась рядом. Покачиваясь, я открыл дверь и с трудом смог устроиться на месте водителя, после чего попытался, помогая себе рукой, затащить в салон ногу с гипсом. Не получилось. Выбрался. Сначала сунул в салон ногу, потом сел сам. Уже лучше. Но сиденье пришлось отодвинуть. Запустив двигатель, включил скорость. Тут автоматическая коробка передач. Машина предназначалась для высших сановников и их охраны. Ближний свет и покатил прочь. Вскоре я узнал улицу. Ну, Москва и есть. Двинул к выезду из города на Ярославское шоссе. Пусть ищут. Не доехал. Ну, просто не смог проехать мимо здания главного политуправления РККА. Ну да, били меня не люди Берии. Я вот не знал, что у политуправления были свои карательные службы. И попал я именно к ним в руки. Допроса, по сути, не было. Сразу начали бить. Привезли, чтобы убить. Как я уже говорил, во время допроса заходил и глава управления Мехлис. Молча наблюдал. Я его сразу опознал. И пусть убивали меня в другом здании, все равно нужно намекнуть, что я остался очень недоволен. Отъехав от здания, я покинул машину, убрал ее в хранилище и достал огнеметный танк. Это был ХТ-26. В первом перерождении я на таком в свой первый бой пошел. Хорошо немцев пожег, даже орден получил. Откуда танк взялся, объясню легко. В хранилище у меня 40 тонн топлива. Мини-склады, конечно, помогали, и наши склады находили, и у немцев отбивали. Но все равно в критические моменты нехватки топлива я использовал свои запасы, чуть позже пополняя их за счет находок или трофеев. Также и три моих плавающих танка ушли в разведбат моей дивизии. Это нужные машины, и подло их вот так хранить, когда они остро необходимы. Парни отлично их использовали. Водные преграды им были не преграды. В разведку только на них и гоняли. Мои разведчики среди брошенной техники подобрали такие плавающие машины. Особенно уважали Т-40. В батальоне их 7 было, включая 2 от меня, плюс 9 Т-38. И вот когда в хранилище немного места освобождалось, я трофеи собирал. У меня было 2 огнеметных – ХТ-26 и ОТ-133. Последний мощнее, но у первой машины, которую я и достал, было дублировано управление у командира. Я мог с места командира стрелка управлять танком, без необходимости перебираться с места на место, чего я, честно говоря, в таком состоянии точно сделать не смогу. А почему именно огнеметный? Так потому, что я желал сжечь этот вертеп. Только бы сил хватило. Эх, не хотел я этого делать, а придется. Иначе не сдюжу. Достав аптечку из хранилища, уже готовые шприцы, я сделал 2 укола в бедро правой ноги, обезболивающее и стимулятор. Чтобы забраться на танк, пришлось доставать лестницу. Была у меня и такая в запасе, легкая, алюминиевая. С гипсом-то я маневренности полностью лишен. Но кое-как поднялся, убрал лестницу и, открыв люк, стал с большим трудом спускаться в боевое отделение. Танк был заправлен. Боеприпас тоже на месте. Чехол со ствола огнемета я уже снял. Завел оружие, запустил движок и, развернув бронемашину, а это сложнее, чем я думал, с одной-то ногой и одной рукой, повел танк к управлению. Там, видимо, шла работа, стояли машины, возле которых курили несколько шоферов. Они с удивлением воззрились на меня, наблюдая за приближением грохочущей гусеницами техники, накатывающей на них под рев движка. Я развернул башню и начал расстреливать из пулемета окна на первом этаже. К сожалению, градус подъема не позволял достать до второго, однако я нашел выход. Подмял под танк одну легковушку, отчего нос машины задрался, и начал расстреливать окна и второго этажа. Расстреляв диск, активировал запальник и пустил первую струю в окна первого этажа. Тут на крыльцо начали выбегать люди. Нет, не люди, политработники. Я опустил в них струю, и они заметались огненными факелами. Потом прошелся и по второму этажу. Убедившись, что здание ярко полыхает, я отъехал и, с трудом поменяв диск, расстрелял машины, спалив остатками огненной смеси, все 7 единиц автотехники, включая полураздавленную, после чего погнал дальше. Забавная ситуация. В прошлой жизни я мстил НКВД, также спалив их здание. А теперь вот политуправление. К несчастью для меня, как-то неожиданно быстро поднялась тревога, и началось мое преследование. Еще и зенитчики, дежурившие на крышах домов, показывали, куда я двигался. Не уйду, это ясно. Приметив дом, в котором в прошлой жизни у меня была квартира, позже отобранная, я завернул в соседний двор. Там выбрался из танка, убрал его, накидку на себя и, перебравшись в соседний двор, шмыгнул в открытую дверь подъезда, минуя правдома, стоявшего у въезда во двор и тревожно недоумевавшего, отчего по городу идет тревога. Весь в поту я поднялся на третий этаж. Здесь должна быть пустая квартира, в моей прежней жизни пустой была, а мне пересидеть надо. Пошарив правой рукой за чугунной батареей, я нашел запасной ключ. Когда-то я его случайно нашел, пока недолгое время жил в этой квартире, подаренной мне государством. Открыв дверь и заперев ее за собой, я с трудом дошел до ванной, омылся, а то пот неприятно стягивал кожу, ну и воспользовался унитазом. Свет фонарика показывал, что мочусь кровью. Ну, твари, это война. Шатаясь, я добрался до гостиной, аккуратно лег на диван и меня вырубило. Действие лекарств уже заканчивалось. Они здорово мне помогли, но сейчас будет откат. Пока я шел до гостиной, подсвечивая себе фонариком с синим светофильтром, убедился в присутствии ровного слоя пыли. Давненько тут никого не было. А свой след я посыпал спецсредством, чтобы собаки его не взяли и не нашли меня по нему. Поэтому и засыпал я спокойно.